Глава 14. Ли Джунхо. Все еще за некоторое время до встречи с Хан Минси в отеле. Появившись на работе, Ли Джунхо ничем не выдал секретарю Кан, что знает ее секрет. По дороге он все обдумал и решил, что не станет увольнять прямо сейчас, ни в чем до конца не разобравшись. Сначала проверит. Возможно, она все-таки не шпионка кузена, а просто влюбленная девушка. Хотя, пожалуй, даже в этом случае Кан Тэ-ук все равно мог уговорить ее рассказать, что нового происходит в Happy Books. Способ проверки Джунхо тоже придумал, пока ехал от бабушки Пом. Встреча с ней удивительным образом помогла ему прочистить мозги. И пусть он был огорошен услышанной новостью про кузена и расстроен потерей нового контракта с писательницей Пэк, разум его довольно быстро успокоился. Ли Джунхо принял решение не действовать сгоряча, как собирался сделать изначально, немедленно поговорив с Кан Ханой и поставив ее в известность, что она больше не работает в его издательстве. Нет уж. Лучше будет поступить иначе и понаблюдать. Кивнув в ответ на ее вежливое приветствие, он ушел к себе в кабинет и через некоторое время вызвал секретаря. «У вас есть ко мне какие-то поручения?» — осведомилась она, войдя в кабинет. «Такая же безупречная, как и всегда. Красивая. Но эта красота казалась холодной, в отличие от теплой красоты Хан Минси. К тому же над внешностью Ханы явно поработали опытные косметологи, а то и пластические хирурги. «Это связано с вечеринкой?» — добавила секретарь Кан, напоминая о мероприятии, которое должно было состояться уже сегодня вечером. «Именно с вечеринкой», — отозвался Джунхо. «Там я кое-кого представлю всем сотрудникам, а именно своего заместителя». «Заместителя? Директор Ли?» — удивленно округлила глаза секретарь. «Но вы всегда работали сами, без него?» «А сейчас решил нанять. Пора немного разгрузить себя, заняться личной жизнью», — добавил он, вспомнив добродушное ворчание бабушки Пом из-за отсутствия у него любимой девушки. «Так что скоро в Happy Books появится новый сотрудник». «Вот как?» «Только имей в виду, это пока секретная информация. Ты моя правая рука и очень много делаешь для издательства, так что я решил поделиться этой информацией с тобой первой. Держи ее пока в тайне от остальных, хорошо?» «Разумеется, директор Ли». «Кстати говоря, мой будущий заместитель пообещал привести к нам очень перспективного нового автора по имени Юн Санму. Но об этом объявлять еще рано, так что тоже пока сообщаю только тебе. Думаю, это значительный шаг в развитии Happy Books. А впереди у нас еще немало серьезных перемен к лучшему. Ты ведь рада?» «Ну, конечно же», — заверила его собеседница. Глаза ее казались честными, и стало даже как-то неловко городить перед ней подобные выдумки. Но Ли Джунхо была необходима эта проверка, чтобы выяснить правду. «Я очень рада. А теперь возвращайся к работе». Джунхо был практически уверен, что такую важную информацию Кан Хана не станет сообщать Тэ-уку по телефону, поскольку тот отличался мнительностью и считал, будто его разговоры могут прослушивать, а сообщение прочитывать. Если и расскажет обо всем, то лично, с глазу на глаз. И, скорее всего, перед вечеринкой, ведь отель — самое подходящее место для встречи двух влюбленных голубков. Так и случилось. Он все просчитал правильно. Увидев на подземной парковке автомобиль двоюродного брата, усмехнулся и решил проследить, куда первым делом отправится секретарь Кан, которая приехала в отель вместе с директором и его личным водителем. Сказав, что хочет проверить, все ли готово, Кан Хана зашагала вовсе не в зал, где вскоре должна была начаться вечеринка издательства, а к лифтам. Ли Джунхо пошел за ней. Она так спешила, что даже не оглядывалась, поэтому он успел заметить, какой этаж нажала секретарь, и поехал на другом лифте туда же. Когда Хана торопливо, цокая по паркету каблуками, направлялась к нужному ей номеру, Джунхо шел следом. Слегка задев ее плечом, он вошел в открывшуюся дверь, в дверь, за которой стоял Кан Тэ-ук. «Вот так встреча!» — воскликнул Ли Джунхо, переводя взгляд с двоюродного брата на своего секретаря. Она вспыхнула, закусила губу и умоляюще уставилась на него. «Могу я увидеть твой телефон?» — протянул он к ней руку. «Да что ты себе позволяешь?» — возмутился Тэ-ук. Он выглядел как мужчина, пришедший в дорогой отель, чтобы немного расслабиться и хорошо провести время. Его галстук был развязан, а в руке кузен держал бокал, доверху наполненный чем-то красным. «Я разговариваю со своей сотрудницей, не с тобой», — жестко оборвал его Джунхо. «Ты покажешь мне телефон?» — повторил вопрос. «Если там нет ничего криминального, тебе нечего бояться». Кан Хана всхлипнула и потянулась к сумочке. Вытащила свой смартфон новейшей модели. Неужели подарок возлюбленного? Разблокировала и протянула директору. Он открыл сообщение, и первой же сохраненной перепиской в них оказался диалог Ханы с Теуком. «Есть важные новости про издательство. Нужно увидеться. Сможешь приехать в отель «Кинг»?» — спрашивала Кан Хана, и его двоюродный брат отвечал ей согласием, называя номер, который он специально забронировал. «А ведь я действительно надеялся, что это окажется неправдой», — подумал Ли Джун Хо, «что мне действительно повезло с секретарем. Проклятие». «Думаю, все яснее ясного», — проговорил он, возвращая смартфон его владелице. «Заявление на увольнение напишешь сама? Или прогнать тебя с позором?» «Директор Ли, простите меня, прошу вас. Я не хотела, я всего лишь...» — забормотала она. На глазах Кан Ханы выступили слезы. Идеальный макияж начал расплываться. Она перевела растерянный взгляд на Теука, но тот выглядел злым и явно не собирался оказывать ей поддержку. Похоже, девушка и вправду являлась только средством, чтобы узнавать о делах и планах Джунхо. «Идиотка!» — рявкнул на нее Кан Теук, отчего Хана втянула голову в плечи. «Взяла и привела его на хвосте! Не могла быть аккуратнее! А ты? Тебе все равно меня не обойти!» — выпалил он, пытаясь наступать на двоюродного брата, что было даже смешно, учитывая рост и физическую форму Ли Джунхо, которые заметно превосходили Кана. «Прекрати истерику!» — потребовал он, но Теук не желал ничего слушать. «Я знаю про писательницу Пэк. Если ты и дальше продолжишь уводить моих авторов, я...» «Ничего ты мне не сделаешь!» Не переставал буйствовать кузен, напирая так, что пришлось ответить, хотя драться с ним, словно они все еще глупые мальчишки, не хотелось. От неловкого взмаха руки содержимое бокала выплеснулось, попав на белую рубашку Джунхо. Только на рубашку, потому что пиджак его был расстегнут, а галстук он собирался надеть перед выступлением на вечеринке, поскольку не очень-то любил носить эти официальные удавки. Все закончилось тем, что Ли Джунхо выставил окончательно распсиховавшегося двоюродного брата из номера, а плачущая Кан Хана ушла вслед за ним, больше ничего не сказав. «Да, это проблема», — вслух констатировал директор издательства Happy Books, посмотрев в зеркало. Пятна на рубашке выглядели так, что в ней вполне можно было пойти на карнавал в честь Хэллоуина, изображая жертву кровавого маньяка. Ага. «И секретаря у меня теперь больше нет. Да уж, сейчас и вправду не помешал бы заместитель». Размышляя, кого бы попросить купить новую рубашку и принести в номер, Джунхо почему-то первым делом подумал про Хан Минси. А что? Она ведь провинилась перед ним. Опять же, он обещал давать ей личные поручения. Так почему бы и нет? Минси ответила сразу. Удивилась, конечно, но заверила, что все сделает. И пришла довольно быстро. Замерла на пороге, разглядывая его, даже зрачки расширились. К этому времени он успел снять с себя пиджак и расстегнуть неприятно липнущую к коже рубашку. «Она что же, впервые мужчину с голой грудью видит?» — задал мысленный вопрос Джунхо. Ему даже пришлось поторопить ее, чтобы вошла в номер. Хан Минси сделала шаг и оказалась почти вплотную к нему, такая миниатюрная и изящная вблизи. На ней было белоснежное платье, украшенное нежным кружевом. «Как на невесте», — промелькнула невольно смутившая мысль. Хрупкие ключицы, тонкая талия, обнаженные запястья. Сейчас она напоминала белую орхидею, символ невинности, чистоты, красоты и элегантности. Ему вдруг захотелось прикоснуться к ней. Он даже поднял руку, потянулся. «Ваша новая рубашка». Минси, поняв жест по-своему, протянула фирменный пакет из здешнего бутика. «И это что на вас такое? Кровь?» Тихо, почти шепотом добавила. «Ничего подобного», — улыбнулся Ли Джунхо. Удивительно, что она не стала сходу паниковать и предлагать немедленно вызывать врача. Такой выдержки он от нее не ожидал. «Спасибо, твои расходы я компенсирую». «Хотелось бы на это надеяться». А язычок у нее все-таки острый. Жди меня здесь». Взяв пакет, Джунхо скрылся в ванной комнате. Там он привел себя в порядок, надел новенькую рубашку, такую же белую и дорогую, как его испорченная. И поморщился, ощутив неприятную боль в руке, которую слегка повредил в стычке с кузеном. Когда он вышел, Хан Минси с любопытством разглядывала номер. Да, тут было на что посмотреть. Хоть и не люкс, а очень даже неплохо. Две комнаты, современная мебель, картины на стенах. Даже про брендовую кофеварку не забыли. «Помоги мне», — проговорил Ли Джун Хо, достав из кармана пиджака аккуратно свернутый галстук. «Помочь вам с чем?» «Завязать вот это». «А вы что же, сами не можете?» Склонив на бок голову, задала вопрос девушка. «Ну надо же, какая смелая стала. А ведь еще недавно готова была умолять его не увольнять». «У меня болит рука». «Что-то случилось?» На лице Минси отразилась озабоченность. «Как вы вообще тут оказались в таком виде? Ух, простите, это не мое дело». «Вот именно», — кивнул он. «Так что насчет галстука? Умеешь завязывать?» «Умею. Это несложно». Она подошла ближе. Их руки соприкоснулись, и щеки Хан Минси слегка покраснели. Накинув галстук ему на шею, она прикусила розовую нижнюю губу и принялась сосредоточенно завязывать. От нее снова пахло теми же духами — цитрус и зеленое яблоко. Неожиданно волнующе. Он отвел взгляд, чтобы случайно или намеренно не заглянуть в вырез платья. «Готово!» Минси отступила на шаг и полюбовалась результатом своих трудов. «Вам очень идет этот цвет, директор Ли?»